Так или иначе, к последней деревне на нашем пути старшие офицеры двигались как на казнь, ожидая, что приказ лорда выполнить так и не удастся. Я же ожидал, когда себе доложат о выполнении моего задания, с неким трепетом. Все же планы у меня были грандиозные. «Мариш, за главного!» Отдал я приказ, собираясь переместиться к себе, получив от нее долгожданное сообщение по ментальной связи. «Простите, господин Тателемсо, разрешите обратиться?» Буквально в последний момент остановил меня Сейшели. «Чего тебе, страж?» Недовольно повернув в его сторону голову, произнес я. «Но ведь ваш полусотник рядом с вами», начал было Сейшели. «Страж, не мешай мне охотиться», недовольно бросил я. «Неужели так сложно догадаться или просто дойти своим умом, что я постоянно оставляю метки на всем протяжении нашего пути, ожидая, что кто-то решил последовать по нашим следам? Я, в отличие от тебя, Сейшели, пытаюсь принести как можно больше пользы и соответственно трофеев нашему лорду и великому Антирасу, не ожидая, что просто за службу, за бесполезное сидение на заднице, мне будут платить. В армии важен результат, а он измеряется исключительно в очках системы. Впрочем, ты можешь последовать за мной. Вдруг это будет стая диких ледяных троллей, которых ты так ловко приспособился уничтожать. Простите, господин, дослушивать излишне подозревающего меня во всех смертных грехах стражей я не стал, и так чересчур задержался. Все же Сейшели по-прежнему подозревал меня, пусть пока не понимал, в чем же кроется мой секрет. Впрочем, даже если он о чем-то догадается и его артефакты, к примеру, смогут засечь компрометирующее меня излучение, то сам он предпринимать никаких мер не станет, лишь доложит обо всем старшему жрецу Тижару, а уже тот в свою очередь попытается действовать. Так что расслабляться не стоит, будучи готовым в любой момент действовать с максимальной эффективностью. Потому-то я и усиливал Мирита, вместо того, чтобы улучшать проходные заклинания, которые просто не в силах увеличить мое могущество, в том смысле, что в борьбе с действительно опасным противником. Глава 21. Когда блеф – это единственное, что спасает твою жизнь, могучая воительница себе. Наверное, только я смогла поверить в план господина, ведь не только Тхагаси, могучий ледяной демон, выказывал свои сомнения, но и даже обычно молчаливые древли в телах огромных тикхартов. Все же поверить в то, что, как их называл господин, падальщики, патрулирующие небо, не только позволит нам двигаться по центральным трактам этой провинции беспрепятственно, но и подойти к стенам не просто города, а целой неприступной огромной крепости, было очень сложно. Впрочем, когда эти могучие короли морозных обезьян, оседлавшие ледяных виверн, первый раз пару дней назад приблизились к нам, страх невольно наполнил и мое сердце. Несмотря на полную уверенность, что господин Тателемсо, как всегда, окажется прав. Одна лишь фраза на странном языке морозных обезьян, и нас даже толком сканировать не стали. После чего мы продолжили наш путь, как и прежде, даже не пытаясь прятаться или идти окольными путями через труднопроходимые хребты гор. Это казалось невообразимо, а Тхагаси так и вообще не мог в это поверить. Как можно поверить на слово иномерцу, да что там иномерцу, настоящему демону? Неверяще бормотал Тхагаси, впрочем, как бормотал, из его уст теперь даже самый слабый шепот звучал как рокот. Что хоть означают эти слова, госпожа себе? Дихард, тёшкалым, право сильного, во имя высшей цели, ответила я тогда задумчиво, провожая взглядом двух удаляющихся, не меньше 50 метров длиной, ледяных виверн. Причем даже караваны морозных обезьян и их огромные ручные монстры, тянущие за собой невероятных размеров сани, или лучше сказать волокуши, если и смотрели в нашу сторону, то лишь как на какую-то диковинку. Да, старались сдвинуться с пути, хотя какого еще пути, тут и трак обозначался лишь каменными столбами, и дорогой назвать это было в моем понимании довольно сложно, но, как оказалось, подобным образом указывалось, что на данном направлении нет расщелин в скалах и земле под слоем снега. Тхагаси еще долго причитал, что этого быть не может. Вот только как выяснилось, что столбы, установленные через каждые 5 верст, стражи, довольно могучие воители, могут использовать как точки для пространственных перемещений. Именно после этого лично для меня все встало на свои места. Да и Мириот понял, что любые попытки атаковать местных на тракте будут остановлены очень быстро. Это не окраины, где хозяйничали дикие твари, здесь все по-другому. К тому же ощущение создавалось, что в населенных землях, Морозные обезьяны были скорее удивлены видом огромных тикхартов в массивной технологичной броне, нежели самому настоящему демону из самой ледяной преисподней. Возможно, Тхагаси злило именно это, ведь страха местные от его вида не испытывали. Да и складывалось впечатление, что подобные делегации здесь видят пусть и не очень часто, но и невероятной редкостью иномерцы для рядовых жителей этого мира не являлись. Вот только добравшись до огромной крепости, возвышавшейся на горном пике, так хорошо сработавшая фраза уже не помогла, а также и вторая, выданная господином на этот случай, тоже. При том, что выглядела крепость неприступной, об этом словно говорило огромное количество башен по всему периметру стен, на части из которых сидели ледяные виверны, некоторые с всадниками, некоторые без. Да и ворота не сказать, что можно было выбить или сломать. Сделанные из чистого металла, они фанили маной, как бы намекая на то, что усилены до нельзя чарами. Да и десяток закованных в массивные доспехи прирученных ледяных троллей, метров по 10 ростом, говорил о том, что крупные, не меньше 20 шагов в ширину ворота будут закрыты в считанные мгновения, случись хоть что-то похожее на атаку. Да и сотня стражников, а это были именно эти, которых я видела внутри крепости на небольшой площади, не давали сомневаться, что к обороне своих рубежей эти морозные обезьяны подошли со всей ответственностью. «Тейса Алла, Дехул», произнесла я уверенно фразу еще раз, обращаясь к массивным стражникам в ослепительно ярких доспехах, стоящих на входе в крепость, которая, как я знала из рассказов господина Таталема Со, была лишь верхним ярусом огромного подземного города, насчитывающим почти несколько сот тысяч населения. Вроде как тоннели уходили на сотни метров под землю, к тому же расширяясь на многие километры вширь. «Тешер Аурдизар?» — явно спросил у меня страж, как-то расслабленно, словно и не воспринимая нас как угрозу, что было действительно обидно даже, так что Тхагаси я понимала. Особенно это было странно воспринимать, после того как мы разоряли деревни этих существ в их родном мире. «Кто из вас докажет своей кровью, что достоин?» — переспросил на системном языке стражник, наконец осознав, что мы его не понимаем, и также лениво дожидаясь нашего ответа. «Господин, тут возникла непредвиденная ситуация. Страж на воротах крепости спрашивает, кто из нас докажет своей кровью, что достоин». Передала я сообщение по ментальной связи, не совсем понимая, что делать дальше. Да и в принципе господин не рассказывал даже, зачем нам нужно двигаться в этот город. Были, конечно, у меня предположения, но разве я могу постичь замысел Бога? Каких-то несколько ударов сердца и я почувствовала присутствие нашего повелителя, затем спустя миг некой пустоты господин снова появился у меня за спиной. Давление от высшей сущности рядом со мной ощутимо возросло, и заметила я этот скачок энергии лишь благодаря высокому восприятию. «Араш, Тихой Велириас», как гром среди ясного неба прозвучали эти слова господина. Причем, слабая метель на миг, но кажется, начала сомневаться, что ей здесь точно не место. Да и стражи на воротах, как и мимо проходящие, как понимаю, рядовые жители и работники города вздрогнули от страха, оторопев. «За мной», бросил господин через плечо мне и демонам, и мы последовали в город. Стражи при этом так нервно и стояли, держа крепко свои копья, сжимая их, словно боясь случайно разгневать дорогого гостя, и даже не пытаясь посмотреть на моего бога. Я почти минуту вытерпела, шагая за господином, рассматривая странного вида улицы города. Только сейчас мне стало ясно, что некий энергетический барьер не давал заполнять здесь все снегом. Иначе пройти среди странного вида каменных зданий, построенных довольно плотно, точно не удалось бы. Ни окон полноценных, лишь бойницы без стекол или чего-то подобного. Впрочем, в деревнях очень похожую архитектуру я уже видела, так что не агрессивные жители, уступающие нам, а точнее, моему господину дорогу, стали казаться чем-то естественным очень быстро. В то время как мне с трудом удавалось поспевать за повелителем, который шел так уверенно, словно бывал здесь уже не один раз. «Господин, а что означает фраза Тешер, Аурдизар, которую произнес страшно в ходе?» Буквально раздираемая любопытством, задумчиво спросила я, пока наши демоны позади громыхали стальными подошвами по устланной камнем улице. Потому что не верила, что стражник на входе второй раз на системном спросил то же самое. Это всего лишь вопрос, какой уровень силы представляет прибывший торговец и соответственно уровень доступных для обмена товаров, повернув в мою сторону голову, подняв забрало шлема, вроде как по-доброму улыбаясь, произнес господин, отчего я сама на миг вздрогнула, ведь он находился в своем демоническом обличье, и по лицу струились потоки белоснежного огня. К тому же неожиданно над его головой появился нимб из света, прям как в сказках из моего детства о том самом герое. «И страж просто поверил вам на слово», — удивленно произнесла я. «Конечно, нет, дорогая моя, от моих слов зависит лишь уровень соперника, которого представит хозяин этого города Тихишталла, чтобы доподлинно проверить, достоин ли торговец запрошенного уровня ведения переговоров, как маленькому ребенку», — с теплотой в голосе разъяснил все господин, при том, что эти слова произносил багровый охотник, а потому звучали они с непередаваемой хрипотцой и скрежетом камня о камень. «И какой же уровень соответствует вашим словам, Раш, Тихой Велириас?» Не удержавшись, я все же спросила. «Достойный внимания Бога», — произнес господин как что-то само собой разумеющееся, внимательно взглянув в мои удивленные глаза, после чего продолжил, впрочем, это вольный перевод. «На деле морозные обезьяны эти слова используют, чтобы обозначить существ уровня титанов или просто излишне могучих воителей с ранга, только и всего. Так что, дорогая себе, истинный уровень могущества демонстрировать мы не будем», с какой-то успокаивающей интонацией закончил господин Таталимсо. «То есть город Тихишталла останется цел?» Неожиданно даже для себя самой я решила пошутить, словно на миг забыв, кто идет со мной рядом. На что Тхагаси, внимательно слушавший наш с господином разговор, отреагировал очень ярко, внезапно споткнулся, и это с его уровнем характеристик. От неожиданности чуть не распластавшись на каменных ступенях лестницы, прямо посреди улицы. Господин же, всего на мгновение словно проникнув в мою душу, заглянул прямо сквозь глаза, заставив тем самым пожалеть о глупой попытке не смешно пошутить и словно проверяя мои мысли более тщательно. «Откуда мне это знать, дорогая себе? Это зависит скорее от главы этого города, нежели от меня лично. Или у тебя есть какие-то конкретные предложения по поводу этого города?» «Нет, господин, у меня пока нет предложений», — поспешно ответила я, уже сожалея о своей глупой выходке. «Надеюсь, что только пока, ведь у моей помощницы должны быть предложения, причем всегда и по любому поводу, а иначе». Не договорив предложение, как бы намекая, что додумать его нужно мне самой, господин исторг из своего тела 5 тонких щупалец света и направил их в мою и головы демонов. Причем если я ощутила лишь тепло и приятное покалывание, то гиганты сбились с шага и зашипели от боли. Господин Таталимса тем временем опустил забрало шлема. Добрались до небольшой площадки или даже арены, метров 100 диаметром. Оказалось, что нас там уже ждали. 20 шаманов стояли по периметру этого круга, а почти в центре занимал место массивный король обезьян, метров 5 ростом. Помимо этого, на входе в арену стояла целая делегация из 10, как понимаю, высокопоставленных аристократов или как они здесь себя называют. «Добро пожаловать в Тихишталла, я Арисжрай, временно исполняющий обязанности главы города и провинции Талла, рад приветствовать вас. Как можно к вам обращаться?» Учтиво поклонившись, произнес король морозных обезьян в даже на вид дорогих, искрящихся энергией доспехах, выделяясь дороговизной обмундирования даже на фоне стоявших позади помощников на входе на площадку. «Повелитель», — холодно произнес господин. Арисжрай от этого именования немного поморщился и явно подумал, судя по его недовольной морде, использовать идентификацию, но прежде, дабы не совершить ошибку таким оскорбительным жестом, воспользовался системной справкой. Как, впрочем, и я, хотя мой порыв был скорее основан на любопытстве. «Повелитель Лев, ранг 24 уровень». Судя же по округлившимся глазам короля морозных обезьян, правитель города решил, что случай явно необычный и некая осторожность будет более чем уместна. Хотя это и не удивительно, ведь лучше полагаться не на идентификацию, а на уровень опасности, который ты ощущаешь от своего оппонента. А он был просто запредельный, я в этом была уверена на 100%. «Как пожелаете, повелитель», — еще раз поклонившись, произнес Арисжрай. «Прошу отправить на арену для оценки могущества воина по вашему желанию. Среди моей свиты сейчас нет поединщиков, это слуги, на арену выйду я лично, так что подготовьте действительно какого-нибудь могучего воителя», — произнес господин с едва различимыми азартными нотками в голосе. «Но на арене будут работать подавители, это прямое воздействие на вас может быть воспринято как акт нападения на высшие существ, смертный». Зло и нетерпеливо прервал господин главу города. «Мне прекрасно известны правила, так что не трать мое драгоценное время понапрасну, Я не развлекаться сюда прибыл. Ты же знаешь, что происходит, когда подобные мне желают развлекаться. Да, повелитель, с глубоким поклоном ответил, чуть поежившись от явно неприятных воспоминаний, Арисжрай. Так что поторопись, раз знаешь. Недовольно проскрежетал голос господина Таталемасо. Как прикажите, не забывая склонять свою спину, произнес Арисжрай. И если поначалу все происходящее выглядело сюрреалистично, ведь целый глава города, не просто города, а огромной провинции Талла, лебезит и преклоняется перед неизвестным ему иноземцем. Вот только стоило поединку начаться, как все встало на свои места. Ведь нет лучшего способа проверить уровень могущества оппонента, чем в настоящем бою. И если недалекое тщеславное существо пыталось обмануть управителя здешних мест, то за это глава города жестоко его покарал бы. Зато вот если все обстоит иначе, вот тогда эта ошибка и даже малая дерзость могла стоить Арисужраю его драгоценной жизни. Так что со стороны главы города был лишь холодный расчет и ничего больше, ни капли эмоций. Ведь торговля, особенно на уровне столь могучих существ, выгодна всем, и это непреложное правило. В то, что произошло дальше, не верилось вообще. Впрочем, это были скорее слова Тхагаси, который, как и я, завороженно смотрел за поединком между местным чемпионом и нашим, нет, не нашим, моим богом. Там же десяток подавителей, даже здесь, за пределами арены, чувствуется пустота в энергетическом плане, неверяще произнес Мириот, который явно понимал в происходящем куда больше меня, да и что говорить, этот ледяной демон был куда как старше, как господин поддерживает энергию света, он ведь багр. Но договаривать фразу Тхагаси не стал, мудро посчитав, что кто-то кроме меня может услышать его слова, пусть даже рядом никого и не было, на небольшой площадке, которые окружали арену, да и вообще казалось, что это место, единственное в городе здание без крыши, являлось его центром. Правда, сейчас из зрителей были только я и пятеро демонов, ну глава этого города с небольшой, явно нервничающей свитой. Хотя этих приматов и два десятка шаманов, задействованных в активации печати, зрителями язык не поворачивался назвать. Слишком морды их всех, кроме градоначальника, сейчас казались напряженными, и 30 единиц в характеристике восприятия мне это позволяли до мельчайших подробностей видеть, как вздымаются их ноздри, как подрагивают от напряжения или даже от страха глаза и пальцы, и это с расстояния в 200 метров. Может потому, что господину подвластно куда больше, нежели ты думаешь, а, Тхагаси, довольная собой, словно это я сейчас находилась на арене, произнесла загадочно, посмеиваясь над Мириатом. Пока противник господина Таталемаса безуспешно пытался задеть его огромным артефактным, метров 7 длиной копьем, наш повелитель даже со своего места не сдвинулся. Лишь крылья за его спиной становились все крупнее, разгораясь белоснежными языками пламени, да подрагивая словно в предвкушении чего-то, чего-то очень страшного. Оружие противника раз за разом било мимо своей цели. Огромный пятиметровый гигант поскальзывался на ровном месте, падал и не мог подняться, а его яростный рык звучал больше как отчаяние. При этом явно ускоряющееся движение короля морозных обезьян, 79 уровня, если системная справка не обманывала, говорили о последовательно применяемых им навыках, для которых, по-видимому, энергия для работы не требовалась. Вот только это никак не изменило ситуацию, потому что не в скорости было дело, ведь господин не двигался с тех пор, как встал посреди арены, уже почти полминуты назад. Или поменяйте бойца, или прекращайте это позорное представление, это не смешно. Прогремел горным камнепадом голос господина над ареной. Увеличить энергию в печатях подавления максимально. Мгновенно взвился Арисжрай, обращаясь к своим шаманам, стоящим кольцом вокруг арены, явно опасаясь гнева господина Таталемасо. В этот момент шаманы и свита временного главы города застыли в неимоверном напряжении. Все на площадке для боя словно потеряло цвета. Полусфера накрыла небольшую арену. Камень под ногами господина стал блеклым и как будто сама тьма мелькала там. Вот только крылья, сотканные из света, все так же сияли, и от этого морда Арисажрая не просто вытянулась в удивлении, его руки подрагивали от страха. Возможно, он именно сейчас понял, кто посетил его город. Тем временем чемпион морозных обезьян, поднявшись, попытался нанести еще один удар копьем, но только в этот раз оружие, словно разочаровавшись в своем хозяине, вырвалось из рук воина. Со свистом пролетев мимо сохраняющего неподвижность господина Таталемасо, с жалобным звоном врезалось в стену, всего в полуметре от лица главы города Арисажрая. Чемпион замер с пустыми руками, не понимая, как это могло произойти. Хозяин же этих мест недоуменно переводил взгляд с наконечника копья на спину пугающего гостя. «Я же сказал, смените это ничтожество или прекращайте вообще эту позорную попытку измерить мою силу». Зло прогрохотал раздраженный голос господина Таталемасо, настолько пугающе, что раньше я такого никогда не слышала. В следующий миг, повернувшись лицом к Арисужраю, мой повелитель продолжил с угрозой: «Или ты не понял меня, смертный?» Глава 21. Возможно, это пусть и немного, но скрасило потерю моей активной брони. Старик Ирчин. Я, конечно, ожидал, что ядро истинного света дает своему носителю, а точнее высшим приатам, невероятное могущество, но чтобы настолько, даже мне представить это было сложно. Однако стоило только ощутить, как блокираторы энергии заработали на арене, а мой доступ к ядру и его свету остался, как я решил даже навык «Последний рывок отчаяния» не применять. Попросту воздействую заклинанием касания Тазара Великого на копье, не покрытое защитной пеленой, в отличие от тела огромного бойца, короля морозных обезьян 79 уровня. При том, что этого действительно могучего воителя последовательно и методично развивали специально для этой арены, делая акцент на физические характеристики и навыки, работающие без необходимости энергетической подпитки. Если судить по моим наблюдениям, еще до того, как активировали подавители, магическое ядро бойца развито оказалось очень слабо, в районе характеристики мудрость до 20 единиц, в то время как по движениям и скорости атак, скорость восприятия и, как следствие, три отвечающих за нее характеристики, явно преодолели 50 единиц, но не сильно, только и того, что барьер был взят. Вот только все это оказалось неважно, когда в моих руках осталась магия, в отличие от него и, как думаю, демонстрация силы оказала должное впечатление на местного правителя. Хотя я, конечно, себя не обманывал, и тот же Арисжрай для меня оставался серьезным противником, победить которого шанс по-прежнему невероятно мал, как и того же Тарака, как минимум из-за отсутствия у меня навыка блокировки пространства. Вот только сейчас я в некоторой мере защищен от того безальтернативного поражения, когда наличие у противника ультимативных навыков превращало меня в соляную статую. Впрочем, тот факт, что шаманы морозных обезьян не справились с задачей блокировки магических потоков в моем теле, еще не значит, что нет навыка, способного на это. Ведь они по сути пытались давить чистой силой, а не способностью высокого ранга. Однако так или иначе, мое могущество стало гораздо выше, словно шагнув на новый уровень, когда я могу создать реальную опасность не только воителям уровня Ацева, но и Тарака. Глаза же правителя этой захудалой провинции и его приближенных шаманов говорили о том, что все они, как и мои демоны, а не только себе, сейчас видели во мне Бога. Потому как, по выражению обескураженных морд шаманов Деранга, которые вложили в массив весь свой резерв и ману из накопителей, такое воздействие должно было повлиять даже на их титанов с ранга. Впрочем, прибыл я в этот город Тихишталла не потому, что мечтал произвести впечатление на существ мира Айсилор, а с вполне конкретными целями, а именно оценить их торговый потенциал, и, что главное, на уровне лорда. Не просто товары, а ознакомиться с действительно уникальными предложениями. Причем изначально о возможности торговли именно в таком формате в мире Айсилор я не знал, предполагал, что это возможно, да, но подробности мне были неизвестны. Вот только поглощенная память множества шаманов и чемпионов подтолкнула меня на необходимые мысли, да и ключевые фразы, которыми пользовались, так сказать, привилегированные торговцы, посещающие этот невообразимо гигантский мир, именно таким образом мне и удалось почерпнуть. Впрочем, часть из них мне приходилось слышать еще в то злосчастное посещение мира Айсилор, когда выжила только моя сотня, точнее Ацева. Ведь в тот раз он не просто сжег крупный острог, но и в полной мере занялся пытками, пытаясь разузнать так много у местного шамана, насколько это было вообще возможно, и часть из этих криков я запомнил на всю жизнь. Подчиненных же я намеренно не перенес на осколок, чтобы их мысли пусть и частично, но кто-то из руководства города Тихишталла прочел, и меня совершенно не заботило то, что они могут узнать, что пару свободных деревень мои демоны уничтожили. Не тот это был масштаб, чтобы ссориться с существами с ранга уровня титанов. Да и подобный повод для ведения будущих переговоров мне был даже выгоден, как ни странно, Таким образом можно было намеренно пойти на уступки. К тому же мне необходим опыт сделок существ подобного уровня, потому как его мне определенно не хватало. Обо всем этом размышляло мое второе сознание, тогда как основное изучало каталог, представленный Рисом Жреем в его кабинете, и вроде бы, почему не устроить ловушку столь наглому вторженцу. По сути, это была очень верная мысль, вот только если не учитывать, что именно из ловушки я только что и вышел, буквально 10 минут назад, как минимум, по мнению главы этого города, все так и было. С другой же стороны, пролистывая выставленные товары на продажу, я понимал, что все в Радуге миров несколько иначе, чем виделось мне в бытность десятником. Потому как предложенные как товар морозные обезьяны, причем не поштучно, а исчисляемые партиями в тысячах существ, несколько отрезвляли, и мои недавние мысли про чудовище неведомую мораль теперь смотрелись очень наивно. Лишь выгода, только и всего, на ничтожную чернь всем, как и всегда, было плевать. Хотя отмечу, что стоили эти существа довольно дорого, по 100 тысяч за партию, но от этого впечатление не только о правителях мира Исилор, но и других миров, сильно испортилось. Всевозможные же артефакты с ранга заставляли алчного гоблина внутри меня не то, чтобы ерзать на дорогом кожаном кресле, но предвкушающе потирать руки уж точно. Хотя как бы ни прискорбно это было, но межмирового портала в списке не имелось, что, впрочем, ожидаемо. Возможность путешествовать среди радуги миров тотальным образом контролировалась не просто так. Были тому причины, да и демонических владык легионов из планов Хаоса как раз из-за их непредсказуемости и ненавидели. Опять же, перечень атакующих и защитных навыков был очень велик. Имелись в продаже и ультимативные площадные барьеры по типу сферы отрицания Телиастры, полностью системного навыка, способного защитить от вражеской атаки целый город в течение 10 минут. Пробить же этот барьер было практически невозможно, ведь работал он не по принципу истощения заряда энергии, а на совершенно иных законах бытия. По сути, если бы он не являлся барьером одностороннего типа, позволяющим легко покинуть его изнутри, ну или атаковать неприятеля, то его вполне можно было использовать как аналог блокировки пространства. Впрочем, и варианты полноценных навыков блокировки пространства тоже имелись, пусть и довольно посредственные. Хотя, возможно, это и звучит слишком заносчиво с моей стороны по отношению к навыкам с ранга, но это было именно так. Один из двух вариантов имел малый радиус действия, всего в сотню шагов, хотя покрывал большой спектр возможных вариантов перемещений, но стоит понимать, что навык такого типа нужен не всегда, чтобы не дать сбежать противнику, а чаще для того, чтобы противник не переместился к тебе сам, иной раз это куда важнее. Так что блокируемое пространство диаметром в 200 шагов, это совсем не то, что мне было нужно. Второй же вариант имел уже воистину прекрасный радиус работы, равный 5 верстам, да и спектр блокируемых видов перемещений впечатлял, так ко всему прочему даже стоил по сравнению с предыдущим образцом в 4 раза дешевле, всего 500 000 ОС. Хотя цена, конечно, была условностью, и за очки системы товар здесь никто бы не продал. Так вот, все было хорошо в этом навыке, если бы не энергия, благодаря которой он мог работать, а именно, таинственный и, что главное, очень редкий эфир. Как итог, именно эту свою уязвимость закрыть, купив необходимый мне навык у торговцев мира Исилор, не удалось. Имелись в каталоге и личные защитные пологи, один вариант предлагал так и вообще абсолютную защиту на 10 ударов сердца. Локальное искажение времени Зересса, описание навыка гласило, что уровень внешнего воздействия совершенно не важен, ведь энергия так и не достигнет в итоге барьера. Заманчиво, конечно, но как по мне малоэффективно. Применить навык можно раз в неделю, а от блокировки пространства он не поможет, хоть от проклятых психических теней, конечно, такая защита точно сработала бы. Количество же атакующих навыков было сложно сосчитать, хотя если на миг забыть восторг, который бы испытывал старик Ирчин, будучи десятником, наблюдая подобные сокровища, можно сказать, на витрине, и не просто наблюдая, а имея возможность купить один из них, но на деле выходило, что действительно чего-то по-настоящему уникального здесь не имелось, потому как мой уровень интеллекта говорил именно об этом. Да, могучих заклинаний, способных сметать города, здесь представлено было более чем достаточно, как и индивидуальные цели, одно только среднее пламя Инферно чего стоило, его мощь сложно даже представить. Вот только это точно не то, что мне нужно. Во всяком случае, ультимативное заклинание, которое можно активировать только раз в год, выглядело как минимум сомнительно, да и трофей после его активации точно не соберешь. Да и навык меч высшей кары света, казалось бы, благодаря моему ядру, являлся лучшим выбором из имеющихся. Карта навыка, меч высшей кары света, ранг С, описание. Сам свет создает в ваших руках проводник воли самих богов. Нет силы, способной остановить этот меч света. Стоимость активации 50 000 единиц маны. Время работы навыка 1 минута. Насыщение 4 287 10 000 ОС. Кого-то описание и могло впечатлить, но уж точно не меня. Как минимум, потому что ни слова об истинном свете речи тут не шло. Да и для работы, как виделось мне, подходила нейтральная мана. Такая неприхотливость, значит, это просто навык, способный удерживать огромный объем сконцентрированной маны для нанесения ударов в коротком промежутке времени. Пусть я, конечно, не пробовал этого еще, но 1030 маны моих ментальных возможностей хватит, чтобы удержать их в заклинании малой огненной оружейной ауры. Хотя при таких условиях уже возможен коллапс магических конструкций и, по всей видимости, взрыв огромной силы. Понятно, что речь шла о совершенно разном уровне нанесения ущерба и пробития барьеров. Вот только мне не нужно сейчас оружие, чтобы пытаться ранить лорда или титана из мира Айсилор. Это попросту бессмысленно, мне банально не дадут нанести этот удар, и к чему тогда это все? Там банально уровень характеристик достигает 150 единиц, а это даже восприятие мира совершенно иное, учитывая ту прогрессию, которую я вижу по себе лично. В принципе, этого навыками не добиться, как минимум они должны быть с ранга. Да и больше всего меня расстраивало, что как минимум этот навык никакого отношения к истинным существам света не имел, ни к высшим элементалям, ни к приатам света. Так и хотелось сказать, просто мусорная карта навыка, только и всего. При этом какие бы слова алчность в моей душе на эти мысли не находила, но разум был прав. Для меня подобный навык практически бесполезен, могущества в перспективе он мне не добавит. Навыков же класса поединок или аналогов, позволяющих вырывать из душ необходимые мне умения, в каталоге предоставлено не было. Всевозможные же аналоги снятия меток, отмены привязок с артефактов, удаления навыков найти тоже не удалось, как минимум с понятными и необходимыми мне параметрами. Зато вот варианты локального замедления времени окружающих тебя объектов и порталов, работающих в пределах исключительно одного мира. Я сам лишь мимолетно пробежал взглядом, всерьез не рассматривая подобное приобретение. Не так часто мне выпадает шанс приобрести навык с ранга, чтобы тратить его на подобные проходные, мусорные навыки, как бы смешно это ни звучало. Аризжирай тем временем напряженно сидел, ожидая моего решения, да и вообще хоть какой-то реакции на предоставленные товары в каталоге, к слову, сделанного из истинного золота, что само по себе делало его невероятно дорогим. Но что касалось самого товара, понятно, что не то что у самого главы города его не имелось в наличии, но и в самом городе Тихишталла подобные ценности располагаться не могли, особенно в настолько огромных количествах. При удачной же договоренности, товар будет доставлен особым посланником из столицы, действительно могучим воителем, возможно даже с ранга, а может просто королем морозных обезьян уровня 200-го, параметры которого достигли или уперлись в первый божественный предел, с целой гвардией бойцов. Аризжирай, заметив, что я оторвал взор от каталога и смотрю прямо на него, но не задаю вопрос, осмелился задать его сам, ну или как он думал, развлечь высокопоставленного гостя, приятным разговором. Ведь, как понимаю, ему еще ни разу так не везло, чтобы чудовище такой силы приходило именно к нему в окраинный город в гости, ради торговой сделки. Все же богоподобное существо могло выбрать любой из окраинных городов, которых насчитывалось несколько сотен. Какие интересные у вас слуги, вы не думали их продать? Особенно эта хуманка, редкий экземпляр, да и мысли ее невинны, сдержанно улыбаясь, осторожно произнес Аризжирай. Это не товар, как минимум за будущего оракула я хотел бы нечто действительно ценное, произнес я, заглядывая в саму душу этого некогда могучего воителя. Сейчас же он и мига не посмел смотреть в мою сторону, инстинктивно отвернувшись от моих ярко светящихся потусторонним светом глаз. Ведь это в мире Асшор в мифах приаты света считались поборниками порядка, в мире же Айсилор, их считали захватчиками и знали истинную цену их лживому порядку. 6 раз этот мир отражал вторжение. Нет, не демонов из преисподней, а легионов прятав света, так что внутренний страх перед их представителем у морозной обезьяны был вполне ожидаем, как у гоблинов перед арахнидами и демонами вообще. Память предков, так сказать, слишком лакомым был, видимо, этот мир, по мнению прятав света. Простите, повелитель, естественно, вы знаете о ее скрытом даре, это было всего лишь предположение о возможной продаже, не примите это за оскорбление, поднявшись из-за стола и склонившись в поклоне, произнес глава города Арисжир и король морозных обезьян Д-ранга 84 уровня. У вас не так много достойного товара, чтобы обеспечить все мои интересы, задумчиво окружая все пространство вокруг себя языками белого огня, заполняя всю комнату, недовольно произнес я, словно забыв сдерживать свою силу. Также я знаю, как сложно пробудить подобный дар и как он вообще редок. Впрочем, это всегда игра с удачей, где даже боги бессильны, это не в их власти. Так что все зависит от достойной цены, а за оскорбление не переживай, если бы ты меня оскорбил, то был бы в тот же миг мертв окончательно и бесповоротно и неметка твоего хозяина, ни что-либо другое тебе бы уже не помогло. Отвлеченно моргнув, словно вспоминая что-то важное и рассеивая огонь вокруг, произнес я: «Да, повелитель, простите меня еще раз за мою глупость», склонившись в очередном поклоне, промямлил глава приграничного города. «Не трясись так, это раздражает, словно я какой-то мерзкий ничтожный демон, пугающий смертных, а ведь это совсем не так. Не переживай, в этом мире я не первый раз, добросердечные законы которого мне нравятся, к тому же слова смертного ничтожества для меня редко что-то значит». Потеряв интерес к рису, я продолжил изучать каталог, перейдя от навыков к артефактам. Вариантов же артефактов, казалось, присутствовало в перечне еще больше, причем все, как и навыки выше, были исключительно с ранга. Что, впрочем, и неудивительно, ведь Д-ранг мог вызвать неудовольствие у покупателя такого уровня, а в наличии в продаже навыков в ранга уже мне самому попросту не верилось. Да и сложно вообще представить, что кто-то из смертных существ может продавать подобные сокровища. Да что там говорить, в древних легендах подобный трофей герои получали, лично свергнув неугодных богов. Ну а что, проще простого, еще год, может два, и с такими амбициями я точно помру, переоценив свои возможности не столько в личной силе, сколько в лицедействе и обмане окружающих меня могучих сущностей. Благо этот Арисжир оказался куда слабее и трусливее Тарака, хотя, возможно, всему виною отсутствие сейчас в мире Айсилор Титанов. Кстати, вариантов невидимости приличных не нашлось, а что-то дельное было обязательно рассчитано на большие группы, примерно от 1000 существ, а вот навыки скрытия системной информации вообще отсутствовали напрочь, словно их и не существовало вовсе. Та же регенерация с ранга не впечатляла, к тому же покупать что-то столь обыденное было с точки зрения поддержания моей легенды максимально ошибочно. Не мог лорд приобретать себе в ином мире что-то столь посредственное, лишенное хоть какой-то уникальности. Хотя заманчивая, но очень дешевая цена навыка с ранга всего в 200 тысяч ОС заставляла задуматься над приобретением такой ценной для меня особенности организма. Вот только, как мне виделось, на несколько навыков или артефактов с ранга моих средств банально не хватит. Так что вид могучего существа, приобретающего для себя что-то действительно ценное, уникальное и позволяющее в перспективе повысить уровень могущества на целый порядок, был, по моему мнению, самым верным. Все же в любой момент эта авантюра могла закончиться очень печально и, возможно, даже фатально для меня. Так что места жадности в моем разуме сейчас точно не было, ну или лишь самую малость. Что удивило в перечне артефактных товаров, так это отсутствие хоть сколько-нибудь приличных образцов брони. Точнее, доспехи редкие присутствовали, такие как грабитель преисподней, дарующие почти что абсолютную защиту от стихии огня и даже в некоторой степени сродство с ней, превращая облачившегося в них воителя почти что в лавового голема или элементаля. Довольно спорный выбор, даже несмотря на некоторые дополнительные свойства брони, имеющие очень узкий коридор применения. Так вот, технологических образов доспехов представлено вообще не было, что несколько удивляло, но не более. Так что действительно приличной замены моей активной брони крушитель Зертас не нашлось. Впрочем, не факт, что я сделал бы такой выбор. Хотя чего кривить душой, аналог крушителя Зертаса, но с теми же навыками, только аналогами с ранга, я скорее всего постарался бы купить. Жаль, что это всего лишь мечты. Всевозможных боевых посохов и накопителей энергии тоже имелся огромный выбор, как камней возрождения, переноса и отложенной смерти. Также интересны для меня были артефакты одноразового типа, как, например, ментальный шторм Белизара Великого, требующий для одной единственной активации 100 тысяч оса, и если название не внушало большого трепета, то эффект от этого заклинания с ранга, граничащего с мощью божественного в ранга, заставлял содрогаться от ужаса. Ведь подобный удар мог выжечь разум существ на территории целого континента в одночасье, превратив их из живых существ в неразумные, пустые оболочки, с которых без особых проблем можно собрать не только очки системы, но всевозможные трофеи, включая навыки из их тел. Вот только не моя доброта или миролюбие, или же тот факт, что это заклинание маловероятно, что сможет навредить тому же Тараку, останавливали меня от приобретения столь ультимативного оружия, ведь оно позволяло бы диктовать свои условия в очень многих ситуациях. Останавливала меня цена данного одноразового артефакта, целых 2 миллиона ос, сумма, которой у меня нет, к тому же она и не предвидится даже в обозримом будущем, тем более в свободном доступе. Все же ядро Калахоров такую сумму, как минимум в мире Айсилор, где некромантия не то, чтобы под запретом, но и не распространена, в такую цену и даже в миллион ос точно не оценили бы, судя по позициям в каталоге, оценивающим товар на обмен. Ведь многое еще упиралось в мое финансовое положение, потому как очками системы в подобных сделках рассчитаться было нельзя, и в ход могли пойти лишь редкие товары или артефакты. К тому же, естественно, добытые не в этом мире, которых в моем распоряжении имелось не так чтобы много. Так что мой выбор был совсем непрост, хотя вру, это было отнюдь не так. Интеллект в 60 единиц просто провел экспресс-анализ, как сказала бы себе, в итоге предложил самый разумный ход в сложившейся ситуации, основываясь на моих знаниях, предчувствиях и выработанной заранее стратегии развития, хотя, конечно, это ни в коем случае не может защитить меня от ошибок или обмана, как минимум потому, что я уж точно не являюсь самым мудрым и коварным существом во всей радуге миров, и есть чудовища куда как опаснее меня. Впрочем, заинтересовавший меня артефакт все же нашелся. Особенно мне нравилась его цена, всего в 500 000 ос, ведь для самих морозных обезьян он не являлся невероятной ценностью, даже скорее, наоборот, в глазах незнающих ограничений приматов подобное сокровище выглядело как невероятно дорогая диковинка, не более. Сердце ложного аватара. Тип. Одноразовый артефакт системы. Ранг С. Описание. Позволяет создать копию своего тела, навыков и ложную душу, но не разум. После прохождения процесса зарождения ложного аватара он будет помещен в складку пространства, привязанную к душе владельца невидимыми нитями астрала и эфира, всегда находясь рядом с хозяином. После инициализации артефакт безвозвратно разрушается. Во время призыва ложного аватара в основной слой реальности основное тело переносится в складку пространства, откуда управляет ложным аватаром. Стоимость активации перехода между телами 5000 единиц маны. В случае уничтожения основного тела ложный аватар со временем растворяется в иной реальности. В случае гибели ложного аватара, а главное его души, не менее через минуту основное тело будет выброшено из складки пространства в непосредственной близости к последней точке, где находилось уничтоженное тело или душа. Насыщение. 3497-20000 ОС. Ограничение. Владельцем ложного аватара не может стать существо выше Д-ранга. Навыки и особенности выше Д-ранга не могут быть перенесены в энергетическую структуру ложного аватара. С одной стороны, может показаться, что это невероятно ценный артефакт, особенно учитывая такое громкое название «ложный аватар». Вот только для тех же морозных обезьян возможность по сути один раз возродиться за 20000 ОС, и это не считая стоимости самого артефакта, видимо, выглядело слишком дорого. Да и для существа с ранга он по сути был бесполезен, но не для меня. Впрочем, цену в 500 000 эти алчные дельцы назначили неспроста, ведь до очень простой мысли, как взращивание второй сущности, догадался не только я. Вот только это невероятно дорого, и если судить из описания артефакта, где указывалось, что вид, ранг, граница характеристик, стоимость поднятия уровня всегда индивидуальны, так что риски испортить сокровище имелись, или получить неудобоваримый результат точно присутствовали. Именно поэтому никто даже не пытался скрыть какие-либо особенности этого артефакта системы, слишком велики могли оказаться претензии у покупателя. Энергетический же всплеск во время активации перемещения был указан ничтожный, заметность колебаний тонких энергий на уровне природного фона. Да и в целом это уже даже не магия, Это уровень созидания, доступный богам, потому как у нового тела будет душа, подчиненная чужому разуму, а это просто невероятный уровень контроля. К тому же возможность повышать уровень и накапливать ОС, говорит о том, что ложный аватар будет признан системой как живое существо. Как итог, если кому-то даже удастся уничтожить ложного аватара, у противника возникнет чувство, что победить своего врага ему однозначно удалось, ведь очки системы будут поглощены. При всех плюсах, минусы тоже имели место быть, причем в описании артефакта об этом ничего не упоминалось. Хотя, возможно, никому такое развитие событий попросту в голову не приходило. Насколько будет эффективно управление ложным аватаром, если уровень интеллекта основного тела будет значительно проигрывать ему? Не окажется ли, что скорость восприятия у подменного тела, вне зависимости от параметров, возрасти так и не сможет? Но в этом плане я однозначно могу пойти на риск, как минимум, потому что часть моих планов таким образом можно будет решить. Для себя же я видел в нем реальный способ усилиться. Пусть не основного тела, пусть не мгновенно, но все же, как минимум я на это рассчитывал. Проверь частоту этого слитка и запроси точную оценку стоимости одной меры. Отвлекшись от чтения каталога, задумчиво произнес я, потому как размышлял о возможности приобретения артефакта сердца ложного аватара с помощью второго сознания. Основным же изучая каталог до самого конца, не желая упустить какую-либо из возможностей, я расплачусь теллериевой рудой за артефакт сердца ложного аватара, поторопись и доставь товар сюда. А если, начал было Ирис Жирой, но договорить фразу я ему не дал, я сказал, точную оценку, мне доподлинно известно, сколько стоит одна мера именно такой частоты, тебе же, смертный, нужно лишь не разочаровать меня, попав в допустимые пределы цен, указанные в каталоге. В количестве же теллериевой руды мои резервы не ограничены, это скорее ваш уровень предложения слишком ничтожен, поэтому приобрести я желаю только один артефакт, так что поторапливайся, смертный, недовольно проскрежетал я, вставая из-за стола. Все будет исполнено, повелитель, поспешив вновь поклониться, произнес глава города. Подхватывая со стола слиток и поспешно проводя его идентификацию, одновременно передавая сообщение по ментальной связи. «Я вернусь через час, не разочаруй меня», смертный, уже выходя из кабинета, не оборачиваясь, гулко пророкотал я. Появившееся время я не стал тратить, перемещаясь к моей сотне, в этом не было смысла. Да и к тому же имелись у меня другие планы, даже более важные, нежели этот фарс с приобретением артефакта с ранга. Поэтому под изумленные взгляды десятка стражников, которые дежурили у входа в ратушу, я перенес моих демонов на осколок, оставив лишь Сибию. «Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по подземным ярусам этого города?» Неспешно приближаясь к девушке, искушающе спросил я. С огромным удовольствием, улыбаясь, ответила себе, поднимая забрало шлема и выдыхая белые клубы горячего воздуха. При том, что на подземных ярусах деревень в мире Айсилор я бывал не раз, как впрочем и себе, а мне доводилось даже посещать и приличных размеров остроги. Однако в городах бывать не приходилось и широкие тоннели, которые иногда достигали и 50 шагов в ширину и столько же в высоту, видеть было как минимум удивительно. Как и чистоту на этих импровизированных улицах, а тот факт, что следить за мной глава города никого не отправил, говорил не о его глупости или даже доверчивости, совсем нет. Просто Резжерей был на 100% уверен в установленном здесь массиве, который сработает сразу же, стоит кому-то попытаться высвободить сильное заклинание высокого ранга, а также открыть портал для вторжения вражеской армии. Во всяком случае, именно эти плетения мне были видны, да и в целом разумности этих морозных обезьян можно только позавидовать и случай в мире ящеров Тарклизер, где Тарак уничтожил заклинанием «Малое пламя Инферно» столичный город Краоподий, был тому прекрасным примером. Морозные же обезьяны, которых частенько считали дикарями, способными только сражаться, впадая в ярость, поступили невероятно продуманно, допуская торговцев из иных миров лишь в свои пограничные города, никоим образом не позволяя могучим сущностям проникать на обжитые территории. Именно поэтому для местных хозяев не было так важно, выживет ли Резжера или нет. На его теле исключительно для этого и находилась метка, которая служила индикатором договора способности посетивших мир Айсилор чудовищ огромной силы из иных миров. В большой игре мира Айсилор весь город Тихишталла был разменной монетой, и тот факт, что этого не понимали местные жители и, возможно, сам Резжерей, ничего не значил. «И как тебе этот мир?» — себе, спускаясь все ниже по ступеням уже на 12-й подземный ярус, с любопытством спросил я, суровый, разглядывая через инфракрасный визор спешащих по своим делам жителей, лаконично ответила себе, и только, может, стоит остаться здесь на какое-то время, заинтересованно спросил я, ну, если только не дольше, чем на пару тысяч лет, господин, довольная своей шуткой, ответила моя чернокожая помощница, радостно улыбнувшись, но в целом мир, где даже его жители не могут находиться на поверхности, вынужденные ютиться в пещерах, не самый ласковый, на мой взгляд, а как же тогда мир Сейласта? На мгновение отвлекшись вторым сознанием, сдвигая с нашего пути пару повозок, коварно поинтересовался я, на изменившееся выражение лица себе смотреть было одно удовольствие, ее глаза расширились, я словно видел, как в голове начали крутиться шестеренки, пытаясь понять мои слова, ведь наваждение, которое было наложено на девушку в ее родном мире, уже давно ослабло, да и возросший на порядок уровень интеллекта этому поспособствовал. Вот только она до этого момента словно сама не хотела обращаться к этому участку своей памяти. «Вы про северное полушарие?» — хлопая длинными ресницами, ошарашенно произнесла себе. «Но ведь я там никогда не была, неужели бледнолицые живут тоже под землей, как и морозные обезьяны, господин Таталимсо? Скажи мне лучше, моя дорогая себе, а ты знала хоть одного хумана, который бывал в северном полушарии?» С удовольствием наблюдая, в какой омут сомнений погружается разум девушки, деликатно намекнул я. «Но ведь у бледнолицых есть же города, солдаты же откуда-то прибывали к нам на континент Тихоль». Начиная понимать, к чему я веду, растерянно произнесла себе, «Западную часть континента Тихоль как раз и занимают их города, там, где климат не так суров, но ведь ты сейчас понимаешь, что никакой войны в северном полушарии не было, как минимум в этом столетии», подводя помощницу к истине, произнес я, «Господин, я не могу понять», подняв забрало шлема и схватившись за виски от пронзившей ее голову боли, ответила себе, сбившись с шага и остановившись, «Дорогая моя себе, а ты видела воды, омывающие континент Тихоль? Кто-нибудь вообще видел, что окружает континент, что находится за его пределами?» Поинтересовался я, лучезарно улыбаясь, довольным тем, что девушка начинает осознавать происходящее. Впрочем, для веселья повод был явно неподходящий. Я понял, что с миром Сейласта что-то не так, еще находясь в нем, слишком он был странным. Однако на тот момент разобраться, что именно было с ним не так, не удалось, слишком низок оказался мой уровень интеллекта, да и познания в магии вообще. Вот только слепок энергетических сигнатур я запомнил прекрасно и уже после думал над этим неоднократно, анализируя и находя объяснение тем всплеском маны, да и в целом потоком энергии. «Но этого же не может быть, господин», с трудом произнесла пораженная себе. «Почему же не может?» С теплотой произнес я, коснувшись лба девушки пальцем и направив в ее тело одновременно два заклинания лечения. «На просторах радуги миров существовать может что угодно. У меня дома ведь тоже нет чистого неба на головой, ведь так? Но это же ваш доме», почти произнесла, но в последний момент сама испугалась такой откровенности, да и проходящие морозные обезьяны, услышав страшное слово из уст иномерцев, резко дернулись и поспешили скрыться за ближайшим поворотом тоннеля. И все же, почему нет, себе, или попросту не хочется верить, что это случилось именно с твоим миром, совершенно серьезно спросил я, мгновенно изменившись в лице, хотя облик багрового охотника так назвать было и сложно, при том, что морозные обезьяны абсолютно холодно, как бы это странно ни звучало, отнеслись, что в их городе бродит живой демон, со всполохами белого света вместо волос на голове. «Господин, но ведь это как-то можно исправить, вам же это под силу», с наивной надеждой, граничащей с фанатизмом, произнесла себе, а ведь себе полностью понимала, о чем говорит. Как ни удивительно, о подобном мы разговаривали с девушкой не один раз, пусть и не в контексте ее родного мира. «То есть, ты желаешь потратить на это свое единственное желание?» — недовольно спросил я, действительно разочаровавшись в своей помощнице. Все же в моих ожиданиях реакция должна была быть другой. Ответить девушка ничего не успела, потому как своей волей попросту не дал раскрыться ее рту. «Я в первый и последний раз прощу твою слабость, но больше этого уже не повторится», — прогремел мой голос посреди тоннеля. Вот только себе видела мою истинную сущность, застилающего все вокруг светом огромного исполина. По сути, в этот миг был только я, истинный свет и себе. То, что от твоего мира остались лишь осколки. Это не самый худший сценарий. За мириады циклов гасли звезды целых секторов, гибли вечные боги. Неужели такая малость и открывшаяся твоим глазам правда смогли пошатнуть твою веру и поддаться внедренному паразиту в твоем разуме? Учти, я намеренно оставил его в твоем разуме, дабы проверить истовость твоей веры. Иллюстрация. Бог во плоти. Слезы катились по щекам себе, в ее разуме боль от содеянного была невыносима. Девушка в тот же миг осознала, что совершила самую главную ошибку в своей жизни, разочаровала полюбившего ее Бога. Глава 22. Когда мечты сбываются. Как минимум стать настоящим титаном, это неплохо. Впрочем, разговор с Сибией проходил лишь в области иллюзий, пока второе мое сознание занималось более важным делом, проводя подготовительные работы. Хотя тот факт, что несмотря на вложенные в чернокожую помощницу очки системы в огромном количестве и даже насыщение ее тела светом, причем в последний раз истинным и в большом объеме, пытаясь с особым тщанием вычистить эту заразу, ментального паразита, из ее разума, оказался нерезультативным и изрядно меня расстроил. Вот почему-то только все это не помогло, как минимум в полной мере и себе хотела попросить спасти осколок ее мира. Мира, которого она толком никогда и не видела, прожив, считай, всю жизнь в захолустном городе Турхар. Мира, от которого уже ничего не осталось, лишь осколок, континент, пусть и довольно крупный, еще цел благодаря периодически приносимым жертвам. Впрочем, этого я доподлинно знать не могу и лишь предполагаю такое положение вещей, но сам принцип, по которому существуют разрушенные на части миры, мне все-таки известен. Редкое такое вроде бы событие, но уж точно не уникальное, раз об этом упоминалось в каталоге видов миров. Это случается, когда происходит сопряжение, по тем или иным причинам, намеренно или же случайно, мир касается одного из потусторонних пластов реальности. Ведь преисподняя, планы элементального огня или холода, это не планеты в прямом смысле слова, форма этих измерений, может быть, казалось бы, абсолютно любой. Хотя, как подсказывала поглощенная память демонов, технологическое оружие и техника у них не работали не просто так. Именно поэтому попытаться подняться в верхние слои атмосферы там не удастся, и есть ли там пустота, которая окружает, что этот мир Айселор или родной Асшор, это очень большой вопрос. Да и в целом настолько стихиальные слои находились не то, чтобы в астрале, ведь это было конечно не так, а словно в отдельном слое реальности, наподобие доменов божеств, только разросшихся до невероятных размеров. Иногда, если правда верить легендам, их размеры могли быть воистину безграничны, и слой мог тянуться не меньше нескольких сотен тысяч верст. Так вот, суть, правда, не в этом, а в том, что осколок некогда целого мира Сейласта находится в измененном пространстве и его дальнейшая судьба счастливой уж точно быть не может. Богам такие осколки малоинтересны, ведь эти ничтожные кусочки движутся хаотично и требуют для своего существования энергию постоянно. В отличие от обычных миров, где эти высшие сущности лишь получают благо для себя лично. К тому же, если древний фолиант в библиотеке когтей Зарима не врал, то жизнь там совсем не скучна и частые прорывы не только демонических созданий, но столкновения с такими же осколками или даже мирами случаются довольно часто. Как минимум именно такая информация упоминалась в каталогах и бестиариях, да и герой древних легенд постарался покинуть подобный осколок как можно быстрее, не решившись быть втянутым в чужие войны. Впрочем, совсем не факт, что все описанное выше действительно правда. Вот только что касалось мира Сейласта, то там вариантов иных быть не могло, это именно осколок. Потому что не найти в памяти ни одного из существ факта о посещении края континента, а ведь чаще всего у воды строят города, было просто невероятно и говорило о многом. Однако это не так важно, ведь затуманенный разум ментальным проклятием, скрывающим происходящее в мире, служил лучшим доказательством моих слов.